Глава третья. На заимке основы приветливо светился огонек. Она стояла на самом берегу реки Березайки, как раз напротив медного рудника Крутяша, а за ней зеленой стеной поднимался настоящий лес. Отбившись от коренного жила, заимка основы оживляла пустынный правый берег. А теперь, когда все кругом было покрыто снеговым покровом, единственный огонек в ее окне точно согревал окружавшую мглу. Зимой из Кержатского конца на заимку дорога шла через Крутяш, но теперь Березайка еще не замерзла, а лубочные пошивни Таисии должны были объехать заводской плотиной, повернуть мимо заводской конторы и таким образом уже попасть на правый берег. Небольшая пегая лошадка бойко летела по только что укатанной дороге. Правила сама Таисия умелой рукой, и пегашка знала ее голос и весело взмахивала завесистой гривой. «Ох, горе душам нашим!» — вздыхала Таисия, понукая пегашку. Рядом с ней сидела Аграфена, одетая по-зимнему в нагольный тулуп. Она замерла от страха и все прислушивалась, нет ли погони. «Матушка, смертенька!» — шептала она, когда назади слышался какой-нибудь стук. «Это на фабрике, милушка! Да и брательникам сейчас не до тебя. Жен своих увечат. Совсем озверели. И меня спилька-то в шею чуть не вытолкал. Вот управятся с бабами, тогда тебя бросятся искать по заводу и в первую голову ко мне налетят. Ну да у меня с ними еще свой разговор будет. Не бойся, Грунюшка, видывали и не такую страсть». Когда пошивни подъехали к заимке, навстречу бросились две больших серых собаки, походивших на волков. На их отчаянный лай и рычанье в окне показалась голова самого хозяина. «Кто крещеный?» — спросил он. «Свои, Аника Парфеныч», — коротко ответила Таисия, не вылезая из пошивней. «Отопри-ка нам поскорее ворота, родимый мой. Дельце есть до тебя небольшое». «А я тебя и не признал, как будто Таисюшка. Что больно ускорилось? Лысан циц! Куфта! Живорезы!» Старик сам отворил ворота, и пошивни въехали на большой, крытый по раскольничьи темный двор. Заимка основы была выстроена вроде деревянной крепости, и ворота были всегда заперты, а собаки никому не давали проходу даже днем. Широкая пятистенная изба незаметно переходила в другие пристройки, из которых образовался крепкий деревянный четырехугольник. Тут были и конюшни, и амбары, и кладовые, и какие-то таинственные клетушки, как во всех раскольничьих постройках. Вся эта хозяйственная городьба пряталась под сплошной деревянной крышей. Завидев незнакомую женщину, закрывшуюся тулупом, основа ушел в свою переднюю избу, а Таисия провела Аграфену в заднюю половину, где была как у себя дома. Немного погодя пришел сам основа с фонарем в руке. Оглядев гостью, он не подал и вида, что узнал ее. «На перепутье завернули», — объясняла Таисия уклончиво. «Мне бы с тобой словечком перемолвиться, Аника Парфеныч. Видишь, такое дело доспело, что надо в заболотье проехать. Как теперь болотами-то? Поди еще не промерзли?» «Чистое не промерзло. А ежели с самосадки в курении повернуть, так можно его и объехать». «Слыхали? Обывать этой дорогой не доводилось». Аграфена сидела у стола, повернувшись к разговаривавшим спиной. Она точно вся онемела. «Так я вот что тебе скажу, родимый мой», — уже шепотом проговорила Таисия основе. «Из огня я выхватила девку, а теперь лиха беда схоронится от брательников. Ночью мы будем на самосадке, а к утру к свету я должна, значит, воротиться сюда, чтобы на меня никакой заметки от брательников не вышло. Так ты сейчас же этого инока Кирилла вышли на самосадку. По времени этак часок-другой. Да и отправь его. Понимаем. Только и всего. А самосадки уж как-нибудь. И это понимаем, Таисюшка. Тоже и у нас бывали рога в торгу. На исправу везешь девушку. Около того. Ну, твое дело. А я этого Кирилла живой рукой подмахну. Своего парня уже пошлю на рыжке. Уж послужи, Аника Парфеныч, сосчитаемся. Опять распахнулись ворота заимки, и пошивни Таисии стрелой полетели прямо в лес. Нужно было сделать верст 5 околицы, чтобы выехать на мост через реку Березайку и попасть на большую дорогу в самосадку. Пегашка стояла без дела недели 2 и теперь летела стрелой. Могутная была лошадка, точно сколоченная, и не кормя делала верст посту. Во всякой дороге бывало. Таисия молчала, изредка посматривая на свою спутницу, которая не шевелилась, как мертвая. «Грунюшка, уж ты жива ли?» — спросила Таисия, когда пошивни покатились по широкой самосадской дороге. «Жива, матушка!» Голос Аграфены вдруг дрогнул, и она завсхлипывала. «О чем ты, милушка?» «Матушка родимая, не поеду я с этим Кириллом, своего страму не оберешься. А про Кирилла-то что говорят? Девушник он, дорогой-то он в лесу, и не весь что со мной сделает!» Закрыв лицо руками, Аграфена горько зарыдала. «Вот вы все такие!» — заворчала Таисия. «Вы гуляете, а я расхлебываю ваше-то горе!» «Да еще вы же и топорщитесь, не хочу с Кириллом! Было бы из чего выбирать, милушка!» Старца испугалась, а Макарки поганого не было страшно. Весь кержатский конец осрамила. Неслыханное дело, чтобы наши кержанки с мочеганами вязались!» Долго выговаривала Таисия несчастной девушке, пока та не перестала плакать и не проговорила. «Матушка, как ты накажешь? Вся твоя!» «Так-то лучше будет, милушка. Нашими бабьими слезами реки бы прошли, кабы им вера была!» У Таисии не раз у самой закипали слезы, но она сдерживала свою бабью жалость, чтобы еще больше не расхмелить девку. Тогда она говорила с ней суровым тоном, и Аграфена глотала слезы, инстинктивно подчиняясь чужой воле. Таисия теперь думала о том, как бы благополучно миновать куриную повертку, которая выходила на самосадскую дорогу в половине. Попадутся куриные, как раз узнают по пегашке и расскажут брательникам, как на грех и ночь выяснила. Снег перестал идти, и мороз крепчал. Дорога была скатертью, и Таисия все понукала свою бойкую лошадку. Лес кругом дороги вырублен, и видно далеко вперед. В одном месте Таисия совсем напугалась, когда завидела впереди несколько вазов. Но, к счастью, это были не куренные, а порожники транспортные, возившие на самосадку железо, а оттуда возвращавшиеся с рудой. Транспортные в ключевском заводе были все чужие и мало знали Таисию. Когда проехали, наконец, повертку, Таисия вздохнула свободнее. Половина беды избылась сама собой. Теперь пегашка бежала уже своею обыкновенную рысью, и Таисия скоро забыла о ней. Аграфена тупо смотрела по сторонам и совсем не узнавала дороги, на которой бывала только летом. И лесу точно меньше, и незнакомые объезды болотами, и знакомых гор совсем не видать. 20 верст промелькнули незаметно, и когда пошивни Таисии покатились по самосадке, в избушках еще там и сям мелькали огоньки, значит, было всего около 9 часов вечера. Пегашка сама подворотила к Груздевскому дому. Дорога знакомая, а овса у Груздева не съесть. «Самого Самойла Евтихыча нету», — заявил караульщик. Это было на руку Таисии. Одним глазом меньше. Да и пошутить любил Самойла Евтихыч, а ей теперь совсем не до шуток. Дома оставалась одна Анфиса Егоровна, которая приняла Таисию с обычным почетом. Хорошо было в Груздевском доме летом, а зимой еще лучше. Тепло, уютно, крепко. «Ты нас в горнице не води», — предупредила Таисия хозяйку. «Невеликие гости. Только обогреться завернули, да обождать самую малость». Анфиса Егоровна привыкла к таким таинственным появлениям Таисии и без слова провела ее в светелку наверх, где летом привязана была Оленка. Хозяйка мельком взглянула на Аграфену и, как основа, сделала вид, что не узнала ее. «Озябли мы, родимая», — говорила Таисия, чтобы отвлечь внимание Анфисы Егоровны. «Женское дело, скудельный сосуд». «Чайку, разе, напьетесь?» «Грешна, родимая, в дороге испеваю, да вот и товарка-то моя от стужи слова вымолвить не может». «Так я уж сюда, самоварчик-то, Таисюшка, велю принести. Оно способнее, потому как совсем на устороннее. Самойл-то Евтихич еще третьего дни угнал в Мурмос, подряду у него там на постройку коломенок». Аграфену оставили в светелке одну, а Таисия спустилась с хозяйкой вниз и уже там в коротких словах обсказала свое дело. Анфиса Егоровна только покачивала в такт головой и жалостливо приговаривала: «Ах, какой грех случился! И девка-то какая, а вот попутал враг! Тот-то лицо знакомое, с первого раза узнала. Да такой другой красавицы и с огнем не сыщешь по всем заводам». Когда речь дошла до ожидаемого старца Кирилла, который должен был увезти Аграфену в скиты, Анфиса Егоровна только всплеснула руками. «А как же Енафа-то?» — проговорила она. «Ихнее дело, матушка Анфиса Егоровна», — кротко ответила Таисия, опуская глаза. «Не нам судить ихние скитские дела. Да и деваться Аграфене некуда. А там все-таки исправу примет. За свой грех-то муку получать. И сама бы я ее свезла. Да никак обернуться нельзя. Первое дело, брательники, на меня накинутся, а второе — ущитить надо с ног ихних. Когда вы принялись их полоскать, одна страсть. Не знаю, застану их живыми аль нет. Бабенок-то тоже надо пожалеть». Когда Таисия принесла самовар в светелку, Аграфена отрицательно покачала головой. «Не буду я, матушка, чаи эти пить. Необычно», — прошептала она. «Ну, милушка, теперь уж твоя часть такая, как велят», — строго ответила Таисия, поджимая губы. Она любила испить чайку. «Не умела своей волей жить, так надо уметь слушаться». А графине случалось пить чай всего раза три, и она не понимала в нем никакого вкуса. Но теперь приходилось глотать горячую воду, чтобы не обидеть Таисию. Попав с мороза в теплую комнату, Аграфена вся разгорелась, как мака в цвет, и Таисия невольно залюбовалась на нее. То ли не девка, то ли не писаная красавица. Брови дугой, глаза с поволокой, шея как выточенная, грудь лебяжья. Таких, кажется, и не бывало в скитах. У Таисии даже захолонуло на душе, как она вспомнила про инока Кирилла да про старицу Енафу. Не успели они кончить чай, как в ворота уже послышался осторожный стук. Это был сам смиренный Кирилл. Он даже не вошел в дом, чтобы не терять напрасно времени. Основа дал ему охотничьи сани на высоких копылах, в которых сам ездил по лесу за оленями. Рыжая лошадь дымилась от пота, но это ничего не значило. Оставалось сделать всего верст 70. Таисия сама помогала Аграфене оболокаться в дорогу, и ее руки тряслись от волнения. Девушка покорно делала все, что ей приказывали. Она опять вся застыла. «Около крещения приеду тебя проведать», — — шепнула Таисия, благословляя ее на прощание. «С Богом, касатушка!» Аграфена плохо помнила, как она вышла из Груздевского дома, как села в сани рядом с Кириллом и как исчезла из глаз самосадка. Таисия выбежала провожать ее за ворота в одном сарафане и стояла все время, пока сани спускались к реке, объехали караванную контору и по льду мелькнули черную точкой на ту сторону, где уползала в лес змеей лесная глухая дорожка. Река Каменка покрывалась льдом раньше бойкой березайки. Сани уже скрылись в лесу, а Таисия все стояла за воротами и не чувствовала леденившего холода, пока сама Анфиса Егоровна не увела ее в горнице. «Что ты студишься, Таисиюшка?» — усовещивала она ее. «Статочное ли это дело тебе по морозу бегать?» Таисия взглянула на нее непонимавшими глазами и горько разрыдалась. Заплакала и Анфиса Егоровна, понимавшая горе своей гости. «К самому сердцу пришлась она мне, горюшка!» — плакала Таисия, качая головой. «Точно вот она, моя родная дочь! Все терпела, все скрывалась я, Анфиса Егоровна, а вот теперь прорвала! Кабы можно, так на себя бы, кажется, взяла весь Аграфенин грех! Видела, как этот проклятущий Кирилл зенки-то свои прятал! О, волк! Съедят они там девку в скитах с своею-то енафой!»